«Это за вас», — сказал он. И она подумала, какие у него красивые жадные губы. «За то, чтобы вы нашли себя, Елена Захаровна. А я верю в это». «Зря верите, Тихон Иванович», — ответила она несколько изменившимся после водки голосом. «Да и что мне искать? Я нашла. Я все нашла. Вы еще слишком молоды», — сказал он сосредоточенно. «А в жизни все меняется, даже наши привычки». «Вы ничего не съели?» «Так нельзя». «Я съем, Тихон Иванович», — ответила Аленка. «Обязательно. Сегодня весь день ничего не ела, все думала, думала, как я приеду, как все будет». Она заметила, что он держит рюмку и ждет, и что ему, очевидно, хочется выпить. Она поспешно взяла свою за тонкую ножку, осторожно стукнулась краешком о его рюмку. «А я за вас выпью, Тихон Иванович», — сказала она. «Что было, прошло теперь. Я себя словно стряхиваю, стряхиваю». Темный смуглый румянец, выступивший у нее на щеках, неяркое освещение делали ее еще моложе и загадочнее. Они опять выпили, и Аленка несмело посмотрела на Брюханова, взялась за голову, засмеялась. «Ой, что я делаю? А мне вас поцеловать хочется». Она стремительно встала, подошла к нему, и он почувствовал у себя на плечах ее руки. Он сидел напрягшись, не в силах удержаться от глупой мальчишеской улыбки. Слишком все хорошо получалось, и он испугался. Он почувствовал прикосновение ее губ у себя на щеке. «Нет, нет, Елена Захаровна», — запротестовал он, — «вы ничем мне не обязаны, забудьте об этом, сразу же забудьте об этом, Елена Захаровна, не надо, наоборот, у вас такое имя, Аленка, ничего, что я вас так назвал». Не в силах справиться с собой, он встал, и у него закружилась голова от близости ее лица, глаз и губ. Он целый год ждал ее, ждал такого вот момента, и теперь знал, что не справится с собой. Он поцеловал ее по-мужски сильно, настойчиво, прямо в губы, и уже ни о чем больше не думая, подхватил на руки и понес. Он нес ее и целовал, непрерывно повторяя только ее имя. «Аленка, Аленка, Аленка». У нее шла кругом голова, она видела качающийся потолок, какую-то картину, что-то белое и блестящее проплыло у самых ее глаз, и ей было приятно в этих сильных руках, окруживших ее со всех сторон, и она совсем закрыла глаза. Он что-то делал с ее одеждой, и она лежала покорная и тихая, все так же крепко, до боли, до какого-то яркого мелькания, зажмурившись. «Это лес». Солнечный ветер в листьях, — говорила она себе, — вот этот мрак повторяется, и земля уходит, и сама она уходит, и никогда не будет возвращения из этой зеленой пронзительной тьмы. Ей все равно. Странный далекий стон, возникший неожиданно, словно пробудил ее, и она, охладея от ужаса, с отвращением к себе, к своей измене, оттолкнула от себя большие настойчивые руки, к которым ее сейчас так тянуло, и, прикрываясь попавшимся под руку платьем, забилась в угол кровати, чувствуя, что близка к обмороку. Вся дрожа, она умоляюще сказала: «Нет, нет, не сегодня, ради Бога, не сегодня, не сейчас». Не глядя в ее сторону, Брюханов сел рядом и стиснул голову руками, не обращая внимания на то, что и сам полураздет. В висках под пальцами тяжелыми частыми толчками шла кровь, и он стал считать эти удары, чувствуя ноющую свинцовую тяжесть во всем теле. Аленка торопливо набросила на себя платье, глядя в широкую спину Брюханова, на лопатки, сильно тронутые темным волосом. «Простите меня», — сказала она, боясь прикоснуться к нему и страстно, мучительно желая этого. «Прости. Ты меня должен понять. Это не потому, не из-за тебя. Это пройдет». «Я понимаю, Аленка», — сказал он, трудно отыскивая слова. «Отдыхай, Я пойду к себе. Не надо нам быть вместе. Прости. Он подобрал свою одежду, не стесняясь, тут же стал приводить себя в порядок. Аленка отвернулась, закрыла глаза. Происходило смещение. Она подумала, что никак не может точно вспомнить лица Сокольцева. Оно уходило, расплывалось. Она вспоминала глаза, губы, брови, но никак не могла вспомнить всего лица. Вместо этого перед ней все время стояло лицо Брюханова, и притом спокойное и ясное. Она не заметила, как сам он ушел. Она искала защиты от него там, где уже ничего не было. Все смещалось и сдвигалось. Перед ней по-прежнему был Брюханов, и ей хотелось к нему, в его большие, сильные, благостные руки. Она почувствовала, что больше не может бороться с собой. Она встала и, решительно толкнув дверь, вышла в коридор. От выпитой водки в голове было легко. «Ну что ж, что ж», — говорила она себе, пытаясь справиться с волнением и невольным страхом. «Вот я и люблю. Вот я сама иду. Я хочу этого. Мне нужен он и никто другой». В коридоре было темно, и только из-под двери в соседнюю комнату слабо пробивалась светлая полоска, и Аленка облегченно перевела дыхание. Ей нужно было разорвать темноту, эти бесконечные глухие ночи. Ей нужен был этот свет. И она, не скрываясь, легко ступая босыми ногами по прохладному полу, распахнула еще одну дверь и увидела, что Брюханов сидит все так же полураздетый, сжав голову руками. Когда она вошла, он опустил руки, посмотрел на нее зло, не отрываясь, не отпуская ее глаз, молча ждал, пока она подходила. Она села рядом. «Прости». «Прости», — сказали сияющие глаза, — «я не хотела обидеть тебя. Это не я». «А я тебя ждал», — сказал он с какой-то скрытой усмешкой. «Я знал, что ты придешь». Она видела, как шевелятся его крупные сухие губы, но не поняла ни одного слова. Глава восьмая. Аленка проснулась, когда Брюханова уже не было. Она лежала в незнакомой кровати, в большой прохладной комнате с шишкинской картиной на противоположной стене. В полураскрытые двери, в той же стене, отделяющей кабинет от спальни, виднелись полки с книгами и какая-то странная чугунная статуэтка, куб и женская фигура с костром вместо головы. Аленка стала подробно вспоминать прошедшую ночь, и это было непривычно и стыдно. Она хотела остановиться и не могла, но вспоминала она, собственно, не то, что случилось, а пыталась воскресить какое-то свое настроение, свой неосознанный ужас перед тем, что должно было в эту ночь случиться, а теперь уже случилось. Ей теперь было стыдно своего страха. Так хорошо ей было с Брюхановым в эту ночь, и беспричинные слезы подступали к глазам, и хотя ей нечего и некого было стыдиться, она стыдилась. Все пришло к ней готовым, и ни за что не надо бороться. После беспризорных лет войны она слишком боялась быть самостоятельной. «Да и к чему об этом думать?» — сказала она с внезапным вызовом. «Как вышло, так и вышло. Значит, судьба». Он нужен ей. Да, да, да, теперь она точно знает, что он нужен ей. А это уже хорошо. Вот так и становятся близкими, а иначе нельзя было бы жить. Невозможно было бы жить. Она бы не знала, куда себя деть дальше, если бы не он.